И тотчас варево в котле закружилось, в центре котла образовалась неглубокая воронка, протяжный свист раздался в шалаше, он исходил из котла. Силуэты змей исчезли, и вдруг цвет кипящего варева стал меняться. Из черного оно становилось синим, затем зеленым, желтым и, наконец, ярко-алым. Пламя под чугуном внезапно погасло. И вот ярко-алая жидкость в котле перестала кипеть и стала неподвижной. На ее поверхности неожиданно возникли многочисленные круглые черные пятна и через несколько мгновений исчезли. Ведьма смотрела в котел, как завороженная. Наконец она прошептала: «Вот он, цвет зелья власти!» Она зачерпнула прямо ладонью из котла и выплеснула себе на голову пригоршню алого зелья. Словно многочисленные огоньки заплясали по всему телу Брехи, она почувствовала тысячи слабых, приятных покалываний и в затылке, и в ногах, и в плечах, во всем теле. Дикий победный хохот раскатился по лесу от черного шалаша. Ведьма хохотала от восторга, от переполнявших ее чувств радости, победы, сбывшейся мечты. Мгновенно она выскочила из шалаша, взлетела и понеслась над лесом, над озаренными луной полянами, опушками, озерами. Она летела, как прежде, раскинув руки, как крылья, сжав вытянутые ноги, мчалась все выше, чтобы насладиться уже почти забытым ощущением полета, и ее дикий басовитый хохот далеко раскатывался над спящим лесом, пугая тишину, заставляя в страхе вздрагивать дремлющие в ночи деревья. Часть вторая. Солнечный кристалл. Семья мохнатого вула. Вул был совсем еще не стар. Его длинная густая шерсть темно-коричневого цвета, крупные размеры самого вула, его низкий, густой бас, всегда с оттенком недовольства, раздражительности, создавали внушительное впечатление почтенного зверя, но лет ему было не более 8. Его жена Вала была совсем молода, на 3-4 года моложе вула, и во всем беспрекословно слушалась его, считая его самым мудрым и сильным во всем мире. Они и вправду жили независимо, потому что вул никого в лесу не боялся. Их сородичи, другие медведи, ни с ними, ни между собой не ссорились, а остальные звери держались от медведей в стороне. Медведи в лесу не жили единым племенем, а каждая семья существовала сама по себе. Вул и Вала вели спокойную и радостную жизнь, у них было двое годовалых медвежат, которые с утра носились, играли, нападали на мать, на отца, друг на друга, спали урывками, но росли и крепли. В этот день, который был солнечным, семья медведей гуляла по лесу. Малыши играли, а отец и мать, наблюдая за ними, медленно шли следом. Внезапно вул насторожился. Ему показалось, что кто-то прячется здесь, наблюдает за его детьми. Он подал знак медведице, и оба быстро залегли. Осторожно, мягко и беззвучно переступая, вул и Вала подбирались к врагу, посмевшему таиться там, где играют их медвежата. Наконец вул замер и стал тщательно внюхиваться. Враг был рядом. Медведь еще не видел его, но уже уловил чуждый враждебный запах. Чутье указывало, что в 7-8 шагах в ямке под кустом таится тот, кто наблюдает за игрой медвежат. Не раздумывая, огромный вул кинулся к врагу. Спокойный и медлительный в обычной жизни, он в моменты возбуждения становился стремительным, как порыв ветра. Через миг противник уже бился в его могучих лапах. «Что ты здесь делаешь?» — грозно спросил медведь. Слова сурово клокотали в сильном горле зверя, и от этого еще больше трепетала трусливая душа пойманного врага. «Да я здесь вот, мне велели быть тут», — заикаясь от страха, забормотал подлешек. Это был он. «Я вот слежу, то есть смотрю за барсучьей норой». Но раздраженного вула не интересовала барсучья нора. Он думал только о своих медвежатах, и слово «слежу» он понял по-своему. «Ах, следишь!» — взревел он, сжимая свои громадные когти на боках подлешика. «За барсучьей норой!» — завизжал Фир, превозмогая боль. «Не за вашими медвежатами!» До мохнатого вула дошел смысл этого вопля, и он ослабил хватку. «Поймите, о великий, о властелин!» — в безудержном страхе торопливо бормотал подлешек, лихорадочно ища выход спасения. «Я не смел и посмотреть в сторону ваших детей, я их даже не видел и не слышал!» Угодливо врал он, стараясь убедить могучего зверя в своей невиновности. Он, конечно же, стерег не медвежат, а барсуков, но он всегда подслушивал всех. И в данном случае медвежат тоже, чтобы потом... на всякий случай, доложить брехи. Вдруг его осенило. «Ведьма, только она спасет, только она!» Эфир, бормоча оправдания и извинения за то, что оказался здесь на пути великого повелителя, так он в страхе величал медведя, стал осторожно, незаметно опускать руку в карман брюк. Через некоторое время ему это удалось, и он, вынув руку из кармана, тотчас выпустил на волю ведьмину осу. Насекомое, нудно жужжа, взлетело. Вул внимательно посмотрел вслед осе, заглянул за спину подлешика. Нет ли там на земле осиного гнезда, ос он опасался. Решив, что оса случайная, не сказал ничего по этому поводу.